Глава первая. Тень на асфальте. Москва. Центр. Через 2597 лет. Проклятое бабское любопытство. Сколько женщин оно сгубило. О, пожалуй, не стоит и считать. Дрожащая от страха девушка, сжавшись в салоне голубого Ниссана, бледностью походила на восковой манекен из магазина одежды. Мертвенно-бледное лицо тускло поблескало, как пластмасса. Кожу покрывал толстый слой французского крема от загара. Полупрозрачные пальцы, стиснувшие руль автомобиля, дергались от нервного тика. Машину то и дело ощутимо встряхивало на лежащих полицейских, но женщина-водитель и не думала снижать скорость. Не обращая внимания на черные светофоры, она торпедой неслась по залитому солнцем широкому проспекту безлюдного мегаполиса так, словно претендовала на первое место в гонках Формулы-1. Улицы зияли мертвой пустотой, солнечные лучи играли с окнами домов из черного бетона, слепя глазами отблесками. Оглянувшись, она опустила козырек на лобовое стекло. Бензина в баке оставалось километров на 40, а то и поменьше. Правда, никаких пробок. Время позднее, хвала демонам, самый разгар дня. Новый поворот вынес машину на середину Дракуловки, или как ее звали, до начала новой эры, Сухаревской площади. Ниссан промелькнул мимо храма Нового Дева в стиле поздней готики. Шпиль на башне ада отобразил мерцание пентаграммы. У парадного входа строители примостили гипсовую фигуру, силуэт человека в плаще с книгой в когтях, за чьей спиной парусом развернулись перепончатые крылья. В отчаянии скинув руку, девушка отсалютовала храму, прижав к ладони безымянный и средний пальцы. «Темный повелитель, прояви же милость к твоей наложнице!» На лобовом стекле Ниссана, укрепленная присоской, болталась рогатая силуэтка из каучука. В воздухе разносился аромат искусственной серы. Бесполезный мобильник, мигая черным огоньком, умер на заднем сиденье. Полчаса назад ей заблокировали номер. Красочной чередой пронеслись дешевые сангрея киоски из тех, куда клерки окрестных офисов выбегают пососать на ланч. Успеет ли или не успеет? Рев моторов сзади неумолимо нарастал. Вскоре с Ниссаном поравнялся черный Мерседес. Тонированное стекло съехало вниз. Солнце игриво послало в салон зайчик с оружейного ствола. Взвизгнув, девушка до упора вдавила каблук в педаль газа. Ниссан прыгнул с таким яростным ревом, будто перевоплотился в леопарда. Взлетев на чертов мост у кровавого бульвара, машина грузно приземлилась на все четыре колеса. От сильной стряски незнакомка прикусила язык сразу обоими клыками. Никакого вкуса, полное отсутствие боли. Просто холодная плоть, омытая клейкой слюной. Голубой Ниссан не на шутку занесло, скрежетнув лакированным боком по перилам моста. Содрав с металла краску, он завертелся елой, покрышки завизжали, скользя по асфальту. Сломав пару когтей, а руль девушка едва справилась с управлением. Вперед, только вперед, и ни в коем случае не останавливаться. Псевдо-трансильванские замки, пузатые балконы, где повисли вниз головой нетопыри, и комплекс гостиницы «Аудодафе» с пламенем факелов на входе, просвистели вместе с ветром, оставшись далеко позади. Выигрыш времени, однако, оказался минимален. Сбоку появилась вторая машина, полная копия первой. Ниссан зажала между двумя «Мерседесами», словно орех в клещах. Стекло первой машины снова опустилось. Девушка крутанула руль, скорее угадав, нежели слыша смягченный глушителем пистолетный выстрел. Пуля пробила насквозь обе дверцы Ниссана. Раздалось продолжительное шипение, словно таблетка аспирина растворилась в стакане, полном воды. Киллер на заднем сиденье первого Мерседеса поймал в прицел силуэт девушки за рулем. Ощущая охотничий азарт, он в экстазе прикусил губу. Палец лег на курок, но оружие молчало. Сидевший рядом с ним обладатель унылого лица, без бровей, морщинистого, как печеное яблоко, сухощавый тип с длинными волосатыми ушами, тихонько поскреб его локоть локтем. Тот обернулся, вопросительно дернув бровью. Стрелок был полной противоположностью своему шефу. Молодой, энергичный мужчина с щеками, заросшими трехдневной щетиной. Как и шофер автомобиля, он был в черном комбинезоне со светящимися на груди маленьким черепом. «Амелин, не увлекайся!» — негромко проскрипел ушастый. «Тряска очень сильная. Можешь попасть в сердце. У нас еще остается небольшой шанс узнать, куда тварь дела флешку. Стреляй по колесам!» На его голове сидел судейский парик, от которого поднимались облачко пудры. Существо, несмотря на жару, куталось в шерстяной плащ. Небритый киллер кивнул, сухо и формально, будто на дипломатическом приеме. Его вниманием вновь завладела мушка револьвера. Водитель увеличил скорость. Спустя минуту Ниссан и оба Мерседеса выскочили на проспект Архимагов, прямую дорогу к башням Кремля. Два выстрела растворились в шуме моторов. Одна из пуль с визгом срикошетила от асфальта, улетев в перелог. Киллер беззвучно выругался и хлопнул шофера по плечу. Тот обернулся. Стрелок сделал жест, опуская ладонь. Так обычно показывают рост собаки. «Он хочет, чтобы ты слегка сбросил скорость», — холодно пояснил ушастый. «При такой тряске и поворотах даже снайперу будет сложно прицелиться». «А почему бы ему просто не попросить?» Недовольно буркнул водитель Мерса, упитанный японец с заплывшим жиром глазами-щелочками. Говорит-то он умеет, а молчит, словно ему язык отрезали. Ушастый нахмурился. Водитель не рискнул пререкаться с начальством. Машина мягко замедлила ход. В то же время второй Мерседес настиг Ниссан, с разгона ударив беглеца бампером прямо в голубой бок. Машина съехала на тротуар и врезалась в остановку у чернокнижного магазина «Москва». По асфальту веером рассыпались брызги стекол. Рябое лицо бородача с двухстволкой на рекламном щите ужастика «Хен» Вальсинг закрыла сеть трещин, и оно сделалось еще страшнее. Колеса автомобиля, окутавшись дымом, бешено завертелись, а Мелин укусил себя за кисть руки, пытаясь сосредоточиться. Палец вдавился в спуск. Задняя покрышка Ниссана взорвалась лохмотьями из резины, выпустив сжатый воздух. Дверца автомобиля беззвучно открылась. Девушка с трудом вышла на улицу, прикрыв руками перемазанное кремом лицо. Кожа на белом лбу лопнула, очевидно, вследствие удара о руль при торможении. Но из рваной раны не вытекало ни капли крови, как будто череп был обтянут материей. «Помогите!» — крикнула она, и ее голос эхом прозвучал на пустой улице. Бронзовый господарь Влад Дракула, вылупив металлические глаза, бесстрастно взирал на происходящее. Памятник целых 5 метров в высоту венчал постамент напротив бургомистрата. Мраморные стены здания были увешаны комками черной ваты, символизирующей колдовской снег, и щедро закутаны сетями натуральной паутины. Одинокое существо в шляпе и с папиросой у входа в дневной клуб 20 костей рядом с центральным телеграфом, чью крышу издавна облюбовали дикие нетопыри, лениво оглянулась. Из первого Мерседеса, еле протискиваясь в дверцы, выбрались 2 богатых на мускулы создания. Их лица по дневной необходимости прикрывали темные очки. Девушка не брыкалась, когда ее взяли под руки. Амбалы впихнули добычу в первый Мерседес, подъехавший к разбитой остановке у Москвы. Магазинная витрина блистала рекламой бестселлера месяца. Книгу «100 блюд из свежей крови за 10 минут». Любопытство свидетеля хватило ненадолго. Оно явно приняло случившееся за аварию и последующие финансовые разборки. Затушив папиросу, шляпа исчезла в глубине клуба. Дружно хлопнули дверцы, автомобили развернулись, направляясь в сторону Трансильванского вокзала. Пленницу втиснули между ушастым и снайпером. Небритый стрелок прохладными пальцами сжал ее шею, лишив возможности двигаться. «Вы не существуете», — простонала она. «Это не может быть». Серое лицо ушастого осветила улыбка. Честно говоря, улыбкой такую гримасу даже при всем желании никто бы не назвал. Скорее, рефлекторное сокращение мышц. Что-то вроде того, как может улыбнуться крыса. «Хотел бы я знать», — ледяным голосом заметил он, «не высасывают ли во время превращения и мозг вместе с кровью? Ты думала, мы остались только в сказках? О, нет, десятки лет мы прятались в подполье, выходя на поверхность поодиночке. точки, сливаясь с вашим миром, проникая в него, как ядовитые споры. Настал великий час мести, нас ничто не остановит». Девушка содрогнулась, краешки глаз под очками источали белесый гной. «Как странно!» – прошептала она. «Шаблонные слова, будто из бюджетных ужастиков. Неужели вы именно такие? Нет времени на беседу», — прервал ее ушастый. «Отвечай, где флешка?» Мерседесы, едва не ободрав бока, втиснулись в глухой и светлый переулок из тех, что издавна оплетают тонкими нитями сердца старой Москвы. Стены домов зияли слепотой, окна выходили на улицу, а не во двор. Пальцы стиснули девичью шею еще сильнее, там, где когда-то была артерия. Амелин быстро и умело, как опытный любовник, ощупал пленницу всю, с ног до головы. Повернувшись к боссу, он отрицательно помотал головой. «Где флешка?» – терпеливо повторил ушастый. «Куда ты ее спрятала?» Девушка молчала, а Мелин кнул упрямицу кулаком в подбородок. Розовая губа в уголке рта треснула. Появилась капелька крови. Созрев до размера гранатового зернышка, она нехотя капнула на блузку. «Вы ее не получите», — с вызовом сказала пленница. «Это я обещаю». Ушастый отвернулся, стараясь скрыть замешательство. Сбежав из центрального офиса на Арбате, девица заехала в два места, и летучие мыши, понятно, что флешки у нее нет. Голову отрубить или, как говорил нудный Хэн Вальсинг, провести декапитацию всему отделу кадров, принявшему эту сучку на работу. На качественные пытки уже нет времени, пока они силой выжимают признание, файлами могут воспользоваться. А это ох как нежелательно. Время откровения еще не пришло. Амелин полез в карман. Он извлек узкий предмет, завернутый в ткань. «Не надо», — остановил ушастый стрелка. «Пуля дороже, но надежнее. Хватит возиться, пора заканчивать, она ничего не скажет». Киллер вытащил девушку из машины, намотав на руку ее волосы. Ноги не держали пленницу, она мешком осела на асфальт. Вслед за ними, не спеша наружу, выбрался ушастый. Двигался он плавно, чуть пригнувшись, поджав к подбородку руки с когтями. Синего неба поражало отсутствием облаков. Солнце светило ужасно ярко. Он щурился, даже глядя сквозь темные очки. Вокруг не было ни души. Лишь облезлая ворона, приземлившись у помойки, сосредоточенно клевала скудные отбросы. Закатив штанину, Амелин вытащил револьвер из кобуры, укрепленный на лодыжке. Длинный ствол оружия упирался ему в косточку выше пятки. В последнее время в моду вошли антикварные пушки образца 1836 года, такие, какими их запатентовал Сэмюэл Кольт. Револьвер оттягивал запястье, мушка плясала, а Мелин обхватил одну руку другой, словно ковбой в вестерне. Сидящая на асфальте девушка поднялась на ноги, поднеся руку к голове, отряхнула волосы, будто всю жизнь только и мечтала умереть с идеальной прической. «Может, передумаешь?» — без особой надежды спросил ушастый. «О, мученик Сигашуары!» — прохрипела пленница. «Великий Дракула, почему ты оставил твою рабыню в ее последний час? Подари мне свое зло, искуси меня на черной мессе, позволь вкусить сладость из твоих жил». Слушая отходную молитву, ушастый обреченно понял — флешки не будет. Похоже, содержимое файла свело несчастную с ума. Их с Амелином взгляды пересеклись. Опустив голову, Носферату кивнул, кончики ушей дрогнули. Пуля из кольта ударила девушку в левую сторону груди, в воздух взвились клочья черной блузки. Пробив тело, кусочек белого металла сплющился о кирпичную стену, кровь отсутствовала, из раны показались обрывки сухожилий и кусочек сломанной кости. Каблук левой туфли подвернулся, пленница рухнула на асфальт, вытянувшись во весь рост. Амелин, надев на три пальца кожаные колпачки вроде наперстков, достал из нагрудного кармана новую пулю, аккуратно поместил барабан револьвера. Ушастый присел у трупа, протянув руку. Он снял с мертвого лица очки. Глаза покойной были закрыты. В уголках розового рта виднелись два клыка. острые, как иголки, обработанные косметической пилочкой. Он еле успел отстраниться. Из груди, живота и губ фонтанчиками ударили струйки синеватого пламени. Труп девушки горел недолго. Уже через минуту на асфальте лежал обугленный скелет. Дымясь, угольки костей раскатились поверх неряшливой груды из крупных хлопьев пепла. Абелин повернулся к ушастому, щелкнув пальцами в наперстках. «Работаем по привычной схеме», — перешел тот на официально-технический тон. «Дробишь косточки в пыль, собираешь в целлофановый пакетик, вяжешь узлом. Идешь на кровь реку, выбрасываешься с моста, никаких следов не останется. Заводишь почту на гугле, посылаешь на рабочий email романтическое приглашение от любовника. С недельку потусоваться в Париже. Это на всякий случай, вряд ли девку хватится. Я смотрел ее досье в отделе кадров, родни считай, что нет. На ее должность возьмем другую дамочку, подмены коллеги не заметят. Такие девицы на одно лицо. Теперь... Задание совместное для тебя и Итиро. Очень ответственное. Для полной уверенности обыщите Ниссан. Если ничего не найдете, то вам придется заглянуть в один офис. Запишу адрес в твой блокнот. Прозвучал сухой треск. Стрелок раскрыл целлофановый пакет, свернув лист бумаги, как лопаточку. Он начал сноровисто собирать пепел. Ушастый, втиснувшись в салон машины, достал из-под сиденья розовый чемоданчик-косметичку. Внутри обнаружились три тюбика Lancôme с актерскими белилами для лица. Мечта всех московских модниц. Сгорбившись, как и положено на Носферату, существо подозвало упитанного водителя-японца. Тот подошел в компании двух амбалов из второго Мерседеса. «Приведите себя в порядок», — приказал ушастый. «Мы возвращаемся на Арбат». Японец и амбалы послушно намазали белилами лицо и руки, сделавшись бледными, словно смерть. Начальник также последовал примеру подчиненных, особое внимание уделив ушам и жилистой шее. Спустя четверть часа к ним присоединился и Амелин, поставив у ног пакетик с пеплом. На асфальте осталась тень, силуэт крестом раскинувшей руки. Ушастый вернул тюбики в чемоданчик. Тот щелкнул пастью, как крокодил. «Великолепно!» — усмехнулся он, глядя в четыре покрытых гримом лица. «Теперь мы мало чем отличаемся от обитателей их мира. Причины для волнения исчезли. И в самом деле, убийц нельзя было отличить от населения спящего города, обычных московских вампиров».